Я вернулся, — он коснулся груди, дабы удостоверить правдивость факта. Голодубов и Плетнев восторженно переглянулись и уважительно сжали губы трубочкой. — А теперь представим себе обратное. Задумчиво сказал Кирилл Иванович. — Я пошел, но не дошел. А вернувшись, доложил, наступать не обязательно, вообще я поехал в Крым, в ботанический сад, там теплее. Голодубов и Плетнев задвигались стульями, Шашков побагровел, готовясь к взрыву непонимания. Глаза Еланского наполнились радостной отрешенностью. Он придумал эффектное начало к речи и старался его не забыть. — Сейчас мирное время, — продолжал Кирилл Иванович, — но мы единым косяком, единым фронтом берем другие, я не боюсь этого слова, высоты. В этом свете я и прошу оценить поступок Бурчалкина. Он пошел, но он не дошел. Оказавшись в плену, я не боюсь этого слова, в плену у гладиаторов, среди которых к нашему прискорбию не последнюю скрипку играет его брат, козлист Бурчалкин Станислав. При слове «плен» на лице Плетнева нарисовался бабий ужас, а Кытин непричастно пожал плечами, как говоря, «все, что у меня есть, это комплекс, ничего не понимаю». Опрокидывая стул, взвился Шашков. «Какая пурга? Кого взяли в плен? На задании был? Был. Материал привез? Привез. Ничего не понимаю». Он поднял стул, попробовал его на прочность и уселся злой и симпатичный. «Вьюга смешала слово с делом», — содрогаясь от удовольствия, начал Еланский. Он говорил долго, красиво и неубедительно. С одной стороны, он был против того, чтобы братья и сестры сотрудников редакции стояли в гладиаторах, это нехорошо. Но, с другой стороны, он напоминал собравшимся, что братство бывает разным, и что Авель, в отличие от брата, был вполне порядочным человеком, которого вряд ли стоило бы, товарищи, это, знаете ли, убивать. «В нашей работе, товарищ Иланский, библейские параллели неуместны», — сказал Кирилл Иванович. «Товарищи, думаю, меня поддержат». Последние слова он отнес непосредственно к Астахову, но тот продолжал гнуть свою нехорошую линию, непроницаемо молчал и покуривал, сбрасывая пепел в бумажный кораблик. «Да что они с Исоевым сговорились в молчанку играть?» — подумал в сердцах Еремов и, сердясь уж не на шутку, сказал. «Может быть, товарищ Астахов поделится своим мнением?» «Успеется», — сказал тот, гоняя кораблик между ладонями. «Дайте слово Бурчалкину». «Разумеется, прошу», — пригласил Кирилл Иванович. — Только одно пожелание — вкратце и по существу. Роман поднялся. Астахов жестом показал ему спокойно, а Голодубов и Плетнев таинственно перемигнулись, будто приставили к двери щетку и теперь ждали, на кого придется удар. — По существу, так по существу. Выдохнул из себя Роман, он заметно волновался, и сказал... — Не на ту высоту, Кирилл Иванович, вы меня послали. Хм-хм, — кашлянул Кирилл Иванович и заворочил шею, будто собирался податься. — Я понимаю, — продолжал Бурчалкин. — Агап Павлович, признанный воятель, ему хочется быть первым пожизненно. Вкратце и по существу напомнил Кирилл Иванович, а сам подумал, спятил он, что ли? Откуда такая смелость? И Астахов молчит, черт его побрал, и Сысоев давеч примирялся. — В этом-то и есть существо, — сказал Роман. — Из-за чего, собственно, загорелся сыр-бор? — Да из-за трезубца Потанина. Я сам тому свидетель. Потанин стал поперек дороги, и одолеть его в равной борьбе, ой, как трудно. Ведь чтобы стать первым, не обязательно обгонять вторых или там третьих. Куда проще не допустить их к состязаниям, так оно надежнее. Вот Агап Павлович и замыслил. Напугал честной народ крымскими гладиаторами и немедленно кивок на Потанина. Вот он их прародитель. Доигрались. — Вы отдаете такой себе отчет? — с хрипотцой в голосе поинтересовался Еремов. А сам подумал, откуда такая безответственность? И спроста ли Сысоев к лампочкам примерялся? — Отдаю. Иначе не стал бы говорить. Глянуть бы вам на этих гладиаторов. Это ж голубая мечта цирка Шапито. По сравнению с ними, Бим и Бом — это мрачные самураи. Не посчитайте за оскорбление. Заслушать несколько строк из нового сочинения Максима Клавдина. Я на работе гладиатор, а в агитпункте агитатор. Пусть соль на лбу, пусть под рекой, но я творец, и я новатор, кто на доске, тот и герой.